Петра и Павла, что в Новой Басманной. Церковь Верхняя, святых апостолов Петра и Павла, Нижняя святого Николая Чудотворца с пределами Владимирской Божией Матери и Божией Матери утоли моя печали. Начата строится в 1714 году на пожалованные Петром Великим 2000 рублей и по его плану. Окончена и освящена в 1719 году. В храме местно чтима икона Божией Матери «Утоли моя печаль».